15 октября 2011 года. Она уже свободно выходит из клетки. Сама отворяет засов, сама затворяет. Странно, она даже не пытается убежать. Вчера Эми подбежала ко мне и внимательно следила за тем, как я работаю. Мне показалось, что она изучает алфавит. Может ли моя милая крошка что-то понимать, ведь она всего лишь мышь? Я решил поставить научный эксперимент. Сейчас сделаю табличку с надписью «Кнопка вызова. Нажать, когда хочется есть». И повешу ее в клетке. Там же установлю кнопку. Смешно, но мне хочется верить, будто что-то получится.